Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели и зрители трансляции. Вот начинаем передачу. Напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сегодня в Брюсселе стартует очередной саммит Евросоюза. Как сказали представители этого объединения, не будет сегодня утверждаться предложенное Еврокомиссии рамочное руководство о переговорах с Молдовой и Украиной об их вступлении в этот союз. Тем самым переговоры начнутся не раньше лета. ЕС считают, что главный приоритет у них – это скорейшее предоставление военной помощи. Вместе с тем, издание «Политику» пишет, что Евросоюз хочет поменять правила и пускать в свой дружный райский сад Молдавию, Украину и ряд западных стран, западных Балкан, постепенно, то есть поменять правила вступления в ЕС – отказаться от нынешнего подхода «все или ничего», но давая возможность пользоваться преимуществами членства в Евросоюзе, не ожидая годы и десятилетия, как это делает сейчас Турция. В общем, переговоров таких прямых не будет, но, возможно, поменяют правила вступления. Какие-то преимущества, навряд ли аграрии этими воспользуются, но какие-то преимущества Евросоюза, Украина и Молдавия, возможно, скоро ощутят. Ну, ощутят и ощутят, да и хрен бы с ними. То есть, просто мы тоже так вот это вот очень сильно вокруг этого беспокоимся. Это выдает, знаете, ну, все равно какую-то двойственность восприятия ситуации. Вот все-таки мы считаем, что Евросоюз – это очень хорошо, и вступление в Евросоюз – это вот, ну, прям большая будет такая проблема. Мне кажется, наши отношения с Украиной сейчас находятся в таком состоянии, что нам, честно говоря, наплевать, вступает она в Евросоюз или нет. Потому что Украина уже находится в НАТО, фактически. Де-факто она находится в НАТО. НАТО не несет за нее ответственности, но фактически она находится в НАТО и является его передовым отрядом, да, и ведет бои с российской армией. Поэтому как она там будет вступать в Евросоюз там, или не вступать в Евросоюз, это уже теперь вторично. Это нам, условно говоря, там, ну, там, 3 года назад, 5 лет назад, там, 10 лет назад, это действительно там, имело политическое значение. Сейчас это уже политического значения по большому счету не имеет, а имеет значение в первую очередь для работы внутри Украины и Молдавии. Потому что внутри Украины и Молдавии, так сказать, да, до сих пор вот этот фетиш вступления в Евросоюз, он является значимым для там, довольно большой части населения. Вот, они все бредят, так сказать, вот этим вступлением, и все считают, что вот это вступление, как бы оно как-то вот сделает их жизнь счастливой. Они 30 лет им бредят, вот, и 30 лет ничего не происходит. Поэтому для них, собственно говоря, вот и будут выдумываться всякие такие вот разные непонятные формулы. Потому что, конечно, полноценно взять Украину и Молдавию Евросоюз к себе не может. Это слишком опасно, слишком дорого, слишком сложно. Вот. Но для того, чтобы вот эту морковку как бы, да, оставлять, так сказать, на виду, ну, давайте будем придумывать как-то вот какие-то, будем отрезать хвост по кусочкам, так сказать, или будем придумывать какие-то такие вот меры, которые чаще всего имеют символический характер. Например, вот та же самая ассоциация, подписание ассоциации, так сказать, с Евросоюзом, которую Молдавия подписала уже очень давно, а Украина, значит, на Украине вокруг этого разразился, собственно, Майдан вот этого 14-го года. Вот эта ассоциация, это что же, как бы, ну, вот один из пунктов, как бы на пути в Евросоюз. Что дала ассоциация Молдове? Ну, в общем, сами даже молдавские эксперты экономически говорят, что практически ничего, кроме проблем. Та же самая ситуация и с Украиной, просто потому что экономика разная. Вот единственный там плюс был, это вот как раз вот продажа сельхозпродукции и против той, да, сейчас вот массовые протесты и все такое прочее. Вот, поэтому, может быть, они что-то такое и придумают. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, не очень понятно, так сказать, как они подобное, так сказать, это самое решение пропихнут, да. Потому что, насколько я понимаю, целый ряд стран Восточной Европы категорически против этого. Не против того, чтобы вот принимать Украину и Молдавию, там, ну, в первую очередь, Украину, конечно, да, каким бы то ни было образом, так, сяк, постепенно. Но, видимо, их тоже попытаются вот этим же подходом успокоить, типа, ну, мы их не то чтобы сразу примем, да и даже не то чтобы примем, а так вот по кусочку будем цедить там, да, понемножку, так сказать, какие-нибудь такие всякие соглашения. То есть вы тоже не беспокойтесь, все под контролем. То есть такой тут взаимный обман. Как бы будем обманывать и население Украины, ну и заодно те страны, которые против. Но в любом случае это будет непросто, даже в таком формате. вот измените этот, значит, измените этот вот регламент, потому что на самом деле изменение этого регламента, оно может повлечь за собой, так сказать, достаточно такие серьезные там сложности для самого Евросоюза. И политические сложности с точки зрения, так сказать, согласования, и экономические сложности, потому что все равно это дополнительные расходы. Потому что те страны, о которых идет речь, это бедные страны. Даже если речь идет о бывших республиках Югославии. Да, это бедные страны, которым нужны дотации. Они чего стремятся в Евросоюз-то? Они стремятся только за одним, чтобы получать оттуда деньги, чтобы получать оттуда дотации, помощь и так далее. А значит, кто эти дотации должен давать? А эти дотации должны давать более богатые страны Евросоюза, которые и так уже замучились давать всем эти дотации. Да? Ну и плюс ко всему есть, конечно, проблема Турции. То есть, если вы для Украины и Молдавии готовы принять какое-то такие, и некоторых республик там балканских, готовы принять какой-то такой особый как бы регламент, а что с Турцией тогда? Тогда для нее тоже нужно создавать какие-то особый регламент, да? Она будет попадать под этот регламент или нет? Вот. Если да, это один вопрос, ну и опять же, согласится ли на это Турция, если нет, то другой вопрос. То есть проблем здесь много, но в целом, как бы, да, вот эти все наши страдания по поводу примут-не примут, они немножко все-таки отдают уже прошедшими временами, когда мы сами, значит, втайне мечтали попасть в Европу, давайте да, называть вещи своими именами. Вот это вот, значит, фетиш Евросоюза, он и у нас достаточно серьезно был разрекламирован. И остатки этой рекламы, они сейчас остаются. Поэтому, ну вот, вот так, тут такая зависть. Как бы. Все-таки их возьмут в Евросоюз, так сказать. Вот ведь елки-моталки, а не получилось там, да, и тролливали. Нам надо от этого избавиться. Потому что я не исключаю, что для Евросоюза это станет тоже движением в могилу. Вовсе не движением к процветанию. Потому что пока мы видим, что расширение Евросоюза, если так вот посмотреть там эти 30 лет, оно скорее, значит, создало для него проблемы. То есть чем дальше он расширялся, тем более проблемные территории ему приходится принимать, тем больше расходов надо, значит, иметь, тем больше внутреннее напряжение в Евросоюзе. А теперь еще Евросоюз вот за счет своего этого расширения вошел в зону конфликта, причем горячего конфликта с Россией. Вот результаты-то какие. Результаты на самом деле не ведут к процветанию, они привели к проблемам. И эти проблемы, судя по всему, будут только усугубляться по мере расширения вот этого Евросоюза. То есть он не превращается вовсе в какие-то Соединенные Штаты Европы, вот такие мощные, самостоятельные, такой вот глобальный центр силы, а превращается во все более и более проблемное объединение. Да, оно распухает, вот, но оно внутренне все более и более проблемным становится. Поэтому я думаю, что завидовать нечему. И здесь, в общем, так сказать, ситуация, которая была отрекламирована там серьезно в России, там, условно говоря, в 90-х, она уже настолько изменилась, что вот завидовать реально больше нечему. А надо беспокоиться о судьбе наших замороженных активов. Вы сказали, что не стоит беспокоиться, примут Украину, Молдавию в Евросоюз и нет. Но на этом же саммите будет в том числе обсуждаться, как использовать доходы от 200 миллиардов евро, которые зависли в Европе. На покупку вооружений для ВСУ планировал Евросоюз, но, как пишет немецкая пресса, на этом саммите, который сегодня стартует в Брюсселе, этот вопрос, ну, скажем так, его куда-то уберут подальше, потому что позиция Венгрии однозначно, нужно тратить деньги на все, что угодно, кроме военной помощи Украине. Кстати, приезжал советник Байдена Салливан в Киев. Была у него совместная пресс-конференция с главой офиса Зеленского Ермаком. Вот, и там тоже были только обещания. Никаких денег, никаких там других вливаний военных не озвучил Салливан. Он сказал, что мы как можно быстрее, значит, выделим Украине помощь. Но сейчас вопрос слишком затянулся из-за позиции Конгресса. Конгресс не раньше апреля, после пасхальных каникул будет только, возможно, вернется к этому вопросу. И украинские СМИ отмечают вот какой факт. Там Салливан перечислял, что победа Украины позволит ей стать суверенной, демократической, свободной страной. Но Салливан не упомянул среди условий победы восстановление так называемой территориальной целостности Украины. То, о чем говорит Зеленский, границы 91-го года. Он забыл, либо специально так не упомянул об этом? Два вопроса у вас было, Павел. Да, там, хорошо. Про первый, так сказать, сначала про эти самые, про активы. Стоит ли беспокоиться? Если вы ничего не можете сделать, то беспокоиться не стоит. Я считаю, что это по жизни такой правильный совет. Потому что когда вы беспокоитесь, вы тратите собственные нервы, собственное здоровье, как бы, да, и вот это вот бессилие, ощущение бессилия, оно всегда, на самом деле, ведет только к, в лучшем случае, депрессиям, а в худшем, так сказать, ко всяким психосоматическим заболеваниям. Поэтому, если сделать ничего невозможного, то беспокоиться не надо. Это первое. Второе. Если сделать что-то возможно, тогда надо понять, что возможно сделать, и делать это. Вот мы, например, уже несколько месяцев я слышу, да какой там месяцев, больше, да, чем месяцев, слышу, что вот, мол, а мы тоже можем кое-что. У нас есть такие приборы, как бы, но мы вам про них не расскажем, да. Но если они у нас есть, так сказать, да, я думаю, что это еще раз говорю, мы про это уже обсуждали, но давайте мы прямо вот напишем список компаний и еще кого-нибудь. Может быть, это не стоит делать по каким-то таким, так сказать, особо секретным соображениям. Опять же, я не знаю, ясно, что как бы есть люди, обладающие гораздо большим объемом информации, так сказать, и, как сейчас модно говорить, компетенции. Вот. Но тем не менее, если можете что-то делать, делайте. Если не можете, ну, значит, сделайте выводы из прошлых ошибок и забудьте об этом, значит, да, вот, навсегда. Но я вообще считаю, что что-то, наверное, мы можем сделать, просто не очень понимаю, что, потому что, опять же, у нас из правительства периодически, так сказать, доносятся какие-то такие таинственные заявления, что мы тоже можем. Но что мы можем, не очень понятно. Называется тоже цифра, что вот мы тоже можем, например, на такое же, так сказать, количество денег что-то там заморозить, но что конкретно мы можем заморозить, да? И как это все будет происходить, никто не поясняет. Что на самом деле, кстати, с точки зрения пропаганды, да, и информации, делает позицию Запада более выгодной. Здесь у меня к нашим, так сказать, к нашей тоже этой самой информационной политике остается масса вопросов там, да, потому что надо понимать, что вы же работаете не только с внешними, так сказать, этими наблюдателями, а в первую очередь с российским общественным мнением, причем сейчас в ситуации войны состояние этого российского общественного мнения, на мой взгляд, даже важнее, чем то, что там, так сказать, долетит или дойдет до какой-нибудь Европы и прочее, прочее. Поэтому, если вы что-то можете сделать, как бы, да, возьмите и нас познакомьте с этими делами, а не просто там мы, о-хо-хо. Вот, потому что, если вы об этом не говорите, тогда возникает впечатление, что вы или не можете ничего сделать на самом деле, или можете, но гораздо меньше, чем обещаете. Поэтому насчет беспокоиться, да, беспокоиться просто так, бессмысленно, да, надо или что-то делать, или, по большому счету, значит, поставить там клеймо, воры, как бы, да, вот они, вердикт, так сказать, вынести им, что они, значит, негодяи, которые нарушают все эти принципы ценности, которые сами же вроде бы как когда-то продвигали, и все. И на этом, значит, поставить крест и дальше двигаться. Насчет Салливана, ну, Салливан, понятно, пока деньги, значит, Конгресс не выделяет, ему нечего обещать. Ему нечего обещать, и вот, на самом деле, тут мы видим, что месяц за месяцем проходит. Говорили, что вот в марте все порешают, вот сегодня уже 21 марта, вроде бы и месяц уже на исходе, пока вот все никак не порешают, там и так, и сяк, нам предлагают всякие варианты, поэтому этому Салливану, ну, в принципе, нечего обещать, он бы, может, и пообещал бы с радостью, да нечего. А насчет территориальной целостности, ну, опять же, рассуждать, вот это так же, как с нашими активами, да, но только уже если в другую сторону, ну, какой смысл рассуждать о том, чего вы сделать не можете? Ну да, вот могут они, так сказать, нас терроризировать, наши приграничные районы, ракетными обстрелами. Что, конечно, как бы является недопустимым, и надо этот вопрос решать. Но вернуть территории в границы 91 года они не могут. Причем, если честно, я думаю, что даже если им сейчас вот какой-нибудь Конгресс США прямо вот сегодня или завтра одобрит прям все 60 миллиардов в пользу Украины, и в этом случае они не смогут этого сделать. Ну а тогда зачем это обсуждать? И такое впечатление, что на самом деле американцы и даже европейцы, в общем-то, приняли уже эту ситуацию. Вопрос в том, что с этим делать дальше. Потому что веры, насколько я понимаю, в то, что действительно можно вернуть Украину к границам 91 года, там практически не осталось. Я не уверен, что она и изначально там была. Вот. Но, тем не менее, сейчас, насколько я понимаю, этой веры, как бы, да, возможность, по крайней мере, в нынешнем таком формате вернуть все к 91 году, не осталось уже ни у кого. Вот. Я думаю, что и сам Зеленский в это дело не верит, но как бы ему же надо что-то такое. Они же уже там наговорили, когда вот формула Зеленского. Вот формула Зеленского – это граница 91-го года. Ну вот раз она формула Зеленского, Зеленский ее и качает. Может ли ее поддерживать Салливан? Ну, я думаю, что это просто бессмысленно с точки зрения дипломатии. Поэтому как бы он напрямую об этом и не упоминает. На Украине, кстати, очень обиделись на сенатора Линдси Грэма, который тоже приезжал в Киеве. Говорил о поддержке киевского режима безграничной, вот, говорил, что нужно поголовную мобилизацию украинской молодежи проводить. Но еще он добавил, что нужно эту войну, значит, вести на западные кредиты. Мол, если напрямую денег не дают, возьмите в кредит. И на Украине, в частности, бывший министр иностранных дел Климкин назвал это нечестной историей, вот это требование американских чиновников от украинцев воевать на западные кредиты. Об этом и Трамп, кстати, тоже говорил. Мы напрямую не будем спонсировать, пусть берут кредит, если хотят. Вот. И, в общем, вот эта нечестная история, по мнению бывших высокопоставленных украинских чиновников. Другой бывший чиновник Амелян, экс-министр инфраструктуры, говорит, что хорошо, мы возьмем кредиты, но вернем их Западу нефтью, газом, алмазами и мехами из России. Это предложение уже не в первый раз звучит. В общем, судя по всему, склоняют, мол, напрямую денег из американского бюджета нет, возьмите кредиты, но украинцев это не устраивает, в кредит воевать не хотят. Ну да, еще можно там пеньку вспомнить, мед да. там и все такое прочее. Но заявление типа Амеляна, как бы, да, это вообще мы не берем в расчет. Значит, это вот, значит, Чмо как бы уже построил там Евролуп. Там он же все носился с этим самым, так сказать, с идеей какого-то там трубопровода пассажирского. Вот, все рассказывал, как он сейчас, так сказать, когда он был инфраструктурой заведовал, рассказывал, как они сейчас там построят такой трубопровод, как какой-нибудь Футураме там, да, по которому как бы украинцы будут счастливо летать по всей Украине как бы со скоростью звука. Вот, ну, деньги сперли, естественно, да, какие-то там на презентации, что называется, да. Ну, и а дальше можно вот, можно что угодно вообще городить. Это тоже к вопросу об уровне украинских политиков, чиновников, и все остальное. Вот. А насчет того, что они обиделись про кредиты, ну а что обижаться-то, да? Просто деньги кончаются, а результата нету, да? Вкладываться в то, что не дает результата просто так, без всякой прибыли, ну на Западе не хотят. А они обижаются на нечестную историю. Говорят, нечестная история. А кто эту нечестную историю начал? Вся история современной Украины – это нечестная история. Сначала нечестно поделили Советский Союз. Потом нечестно, ну да, а если еще дальше, сначала нечестно получили ту территорию в рамках Советского Союза, которая никогда украинская не была. Потом нечестно развалили этот Советский Союз. Потом точно так же придумали нечестную историю про какую-то там, так сказать, супердревнюю Украину, которая всю жизнь только и делала, что воевала с русскими. Потом нечестно сказали, что вообще главный смысл жизни Украины – это, значит, борьба с русскими, и что украинцы – это не русские, да? Потом нечестно позволили себя, значит, позволили как бы это самое, себя втянуть, значит, в эту войну. Потом нечестно, как бы, да, сначала подписали, вернее, еще до этого, Минские соглашения и стали их выполнять. А сейчас вот рассказывают, что вообще не собирались выполнять. Потом нечестно также поступили со Стамбульскими соглашениями. И думают, что вот они будут все время поступать нечестно, а с ними должны поступать честно. На самом деле те люди, которые втянули вас в эту историю, конкретно американцы, они и любым хохлам фору дадут по нечестности, потому что вы, хохлы, для них не люди. Вот в чем дело. Вы для них такие же туземцы, какими были там условные индейцы, там, где-то там, значит, в Северной Америке, у которых они огромные территории покупали за бусы, огненную воду и все остальное. Вот, собственно, и все. Поэтому что тут удивляться-то, да? Вот такой момент истины. О-о-о, это нечестная история. А она была в какой-то момент честной, что ли? Она ни в какой момент не была нечестной, в том числе в первую очередь со стороны украинского государства и украинского руководства. Ну вот, а вы думали, что к вам это никогда не вернется? Ну, вернется, конечно. Ну и потом, так сказать, тут просто бизнес и ничего больше. Политический бизнес. Вы не оправдали доверие, да, и становитесь, так сказать, токсичным активом. Поэтому теперь только, значит, за проценты. Вот как расплачиваться? Ну, вот единственная надежда – это действительно взять и присвоить российские активы. Тогда да, вот давайте мы будем расплачиваться российскими активами. Эта схема, вот они сейчас усиленно прорабатывают. А в остальном, ну, шансов-то нет никаких. Заявления идут сегодня, подводят итоги окончательных президентских выборов. Панфилова говорит, явка на выборах составила 77,49%. Сейчас новость. Железная логика. 11:35 в Москве. Продолжаем программу на удаленной связи со студией. Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ+. Переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. В новостях анонсировали сегодняшний матч сборной России и сборной Сербии. Сборная России сыграет впервые с ноября 2021 года с соперником из Европы. Напомню, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили нашу команду от участия в международных соревнованиях. И вот Сербия первая европейская команда, которая приехала к нам. Игра будет сегодня, а в понедельник сборная России встречается с командой Парагвая. Будет товарищеский матч. Про спорт сегодня говорил курирующий его вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он говорил про совсем большой спорт, про Олимпийские игры в Париже. И его заявление следующее, что Международный олимпийский комитет пытается сделать условия допуска на Олимпиаду для российских спортсменов неприемлемыми, создав новый гимн для нейтральных атлетов. И журналисты его спросили, а вот стоит нашим спортсменам в таком случае ехать на Олимпиаду, если они отберутся, или не ехать? Чернышенко сказал, что ну да, условия неприемлемые пытаются создать, но по его мнению, вот сказал, что уже не знают, что они придумать, но по его мнению, если соберутся, пускай едут. Вот такой был ответ. Если соберутся, пускай едут. Вот. А дальше мы на что не отвечаем. Ну, не знаю, я вот тут вчера слышал мнение нашего лыжника, знаменитого Антона Шипулина, как бы, да, который как раз сказал, что лично от себя он советует никому не ехать. Вот мне такое мнение ближе. Да, потому что я честно скажу, так сказать, я не вижу смысла, да, людей вот в такую вот сложную ситуацию ставить, потому что, опять же, ну вот их там вроде бы как собираются, мы уже это обсуждали, заставить подписать какую-то бумажку с осуждением СВО. Но МОК сказал, что убрал этот пункт из правил своих. Убрал этот пункт. Ну и то хорошо, да, значит, все-таки им нужны наши эти самые российские атлеты, но надо понимать, что он убрал этот пункт, видимо, именно потому, что понял, что тогда вообще перекрываются все дороги, вот, а им все-таки хочется, чтобы какие-то, значит, спортсмены из России приехали, и из этого они сделают все равно гадкое политическое шоу. Вот они им придумали уже флаг, так сказать, да, они придумают им гимн, вот, дальше еще что-нибудь такое будет. То есть надо же понимать простую вещь, что да, вот эти спортсмены там, они, условно говоря, едут соревноваться. Но ясно совершенно, что другие люди сделают из этого политическое шоу. Они сделают из этого шоу, вот они русские, вот они все равно приехали, вот они все равно очень хотят здесь повыступать, вот им все равно очень хочется иметь медальки, вот все равно, так сказать, да, им это очень нужно. Поэтому они согласны, ну, на все. Ну да, там вот мы эту бумажку про СВО там убрали, ну ничего, будет куча провокаций, абсолютно уверен. Начнут там всякие журналисты, там эти самые корреспонденты эти гадкие западные подбегать и все такое прочее. И ради чего все это? Вот я вот реально не понимаю, ради чего? Ну это что, будет такое развитие спорта? Замучают этими допинг-пробами, абсолютно я уверен, да, создадут все, значит, условия для того, чтобы у них что-то там не получилось. Ну, наверное, все равно кто-то эту медаль получит, но условия будут такие, то есть, с одной стороны, они будут унизительные, а с другой стороны, они будут очень тяжелые, да, что я не знаю, стоит ли ради этого вообще огород городить, как бы, и людей ставить в довольно сложную ситуацию, при том, что защитить мы их не сможем. То есть, например, скажем, помочь им чем-то не сможем. Уверен, что кого-то будут склонять, значит, поменять гражданство. Вот для того, чтобы... И я не исключаю, что это может в отношении кого-то и удастся. Вот, честно говоря, было бы, мне кажется, легче, проще и честнее взять государство, взять государство на себя ответственность и просто запретить ехать туда на спортсмен. А вот те, кто все равно поедет, несмотря на запрет, значит, они сделали свой политический выбор. Вот, и тогда уже как бы, да, все последствия этого выбора как бы, они тоже берут на себя. Мне кажется, так было бы просто-напросто честнее. А так вот, ну давайте, езжайте, там посмотрим. А если вам так хочется и так далее, там, ну а там вот видно будет. Ну, не знаю, может быть, это жесткая позиция, вот, но с другой стороны, мне кажется, она абсолютно логичная. Абсолютно, так сказать, понятная. И, ну вот зачем себя унижать, так сказать, да, вот, давать унижать себя вот этими вещами. Когда вы даете себя унижать, вы фактически подтверждаете, что ваша национальная принадлежность для вас не имеет значения. А имеет значение спорт как бизнес. Имеет значение спорт как личная история. Имеет значение спорт как шоу. Вот что для вас важно. А ваша национальная принадлежность, она для вас не играет роли, когда вы вот на все эти вещи соглашаетесь. Вот, мне кажется, это очень очевидно. Ну а дальше вот, значит, ну давайте их пожалеем. Ну хорошо, давайте пожалеем. Там, я тоже... Не зверь, что называется. Ну, если уж очень хочется поехать, ну, езжайте. Но выглядеть все это будет довольно кисло, вот скажем честно. Потому что для того, чтобы это выглядело кисло, наши недруги создадут, значит, все условия. Хотя я тоже не сомневаюсь, что какие-то медали, наверное, мы оттуда все равно привезем. Но вопрос тоже цены этих медалей. И вообще, ну, медали это вообще то, что, за что, так сказать, надо все отдать, что ли, или что? Ну, медали, ну и что, так сказать, ну, премиальные там, ну и что? И что дальше? Вот. То есть это то, ради чего надо от флага отказаться и прочее. А чего мы тогда людей осуждаем за какие-то посты в интернете? Зачем? Да, вот, которые там выражают сомнения там, в политике России и так далее, и так далее. Вот это поехать ради медали, что и отказавшись от флага, это не равносильно, а это другая история. Я просто вот к чему. Когда мы других обвиняем в двойных стандартах, нам самим, так сказать, не надо в эти двойные стандарты скатываться. Но это, опять же, это мое вот сугубо личное мнение. Да, тут русофобии почему-то сильно разболелась Греция. У них День независимости совсем скоро. И Министерство иностранных дел этой республики запретило приглашать представителей России на празднование Дня независимости. Указ подписал, ну, постановление подписал министр иностранных дел Греции Герапетритис. Он сказал, что, ну, даже если в посольствах, да, какие-то мероприятия будут проводиться в тех или иных странах, вот россиян туда не приглашают. Ну, и не приглашать, естественно, на празднование в самой Греции. Вообще, ну, наверное, историческая память, какой она должна быть по длине, как отмерить, короткая она или нет, потому что, ну, если вспомнить, что независимость, эта православная страна, получила в результате русско-турецкой войны 1828-29 года, и международный договор, как раз в том числе и России, был подписан, признание независимости Греции от Османской империи. Вот. Сейчас они забыли про это, говорят, нет, русских отменять надо. Ну, что с них взять? Эти люди недавно одобрили однополые браки. Что вы хотите, так сказать, да? Они поменяли ориентацию. Не только там историческую, но и половую. Вот я же как-то раз говорил, вот это слово, кажется, обидное, да? Вот, не хочется постоянно его повторять, но тем не менее. Оно ведь вот в быту означает не только конкретное, так сказать, сексуальное предпочтение. Оно означает ненадежность. Оно означает, так сказать, склонность к предательству. Оно означает, так сказать, какое-то вот лукавство. Да, потому что когда человек меняет все, что угодно, включая пол, но он вообще не может быть надежным. Вот они все сменили пол. А и в этот момент они забыли свою историю. Она их больше не интересует. Не интересует то, кого, значит, освобождал. Не интересует, кто кому должен. Вот все, это все забыли. Они, значит, поставили на этом деле как бы, да, жирную точку, как бы, и все, и забыли. Дальше они стали теми, кто одобряет однополые браки. И все, и со всеми вытекающими отсюда последствия. Ну и плюс ко всему, конечно, это люди, которые, в общем, достаточно наглядно отрекаются от Бога. А если вы отрекаетесь от своей веры, от Бога, то дальше ждать от этих людей верности, благородства, преданности, дружбы, признательности, ну просто бессмысленно. Да, бессмысленно, но тем не менее такой жест сделан. Там, кстати, в Греции достаточно мощная перевалочная база вооружений из Штатов, потом он дальше по югу Европы уходит на территорию Украины. Но это так, к слову, что Греция, и там она даже какие-то вооружения тоже выделяла, какие-то деньги выделяет, в общем, продолжает русофобскую свою деятельность. И еще более русофобская, хотя, не знаю, уже дальше куда, может стать в скором времени Литва. Там хотят назначить министром обороны этой небольшой страны неонацита. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Хотят назначить министром обороны Литвы неонациста, фамилия Кащунас. Вот он в партии был, в ультра такой националистической, по сути, в фашистской такой партии он был, сейчас из нее вышел. Вот, но говорят, что очень хороший, ну, в Литве говорят, очень хороший кандидат. Тем более, вот над нами нависла злая Россия. Кто может защитить, кроме НАТО и вот этого неонациста, министра обороны? Там, походу, совсем уже его дела закусили в Литве. Ну, во-первых, это все-таки все равно. Давайте так сначала покритикуем себя. Великий пост все-таки идет. Это все следствие нашей политики, которая вот, условно говоря, как бы распад Советского Союза, а дальше такая вот, ну, очень мягкая, очень такая запада, так сказать, филическая, я бы сказал, позиция, которая долгие-долгие-долгие годы позволяла постсоветским республикам создавать у себя националистические режимы. Они все в той или иной мере русофобские. Много раз уже говорил, еще раз повторю. На самом деле, если не брать Белоруссию, то во всех, абсолютно во всех, без исключения, бывших советских республиках установились националистические режимы, в той или иной степени жесткие и в той или иной степени русофобские. Но русофобия, как, значит, системный элемент в этих режимах, присутствует везде, абсолютно во всех бывших советских республиках. Вот. Потому что вот само по себе, вот это вот, сам по себе, так сказать, это обретение независимости, помноженное местами на какие-то исторические комплексы, оно само по себе, на самом деле, требовало как бы, значит, вот, вот, этого, вот этой ненависти к России как такого нового кирпича новой государственности. Да? И плюс ко всему, эта неприязнь к России считалась хорошим тоном для установления отношений с Америкой, Европой, там еще с кем-то и так далее, и так далее. Мы довольно долгое время, много лет, вообще не обращали на это внимания. Но делали вид, что ха-ха, хи-хи, ничего страшного, так сказать, такого не происходит. Вот. Когда начался процесс втягивания этих государств в НАТО, мы тоже долгое время как бы, ну, молчали. Или говорили, ну что ж, так сказать, да, конечно, нам это не очень нравится, но мы надеемся на то, все пятое-десятое. Вот нынешняя ситуация показывает, что, знаете, лучше вовремя, еще на начальной стадии эту болезнь, так сказать, какую-то, любую болезнь, выявить и, значит, ее вылечить или отпрофилактировать, да, чем потом уже справляться с ее запущенной формой. Вот так вот, это так на всякий случай, да, потому что на самом деле и в отношении Литвы, и Латвии, и Эстонии у постсоветской России, я уже опускаю там момент распада Советского Союза, вот, у постсоветской России было достаточно рычагов влияния, но эти рычаги использовались как-то очень вяло или вообще не использовались. Долго говорили про взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Очень много лет вот эти прибалтийские республики фактически жили за счет сохранения разных форм кооперации с Россией. За счет того, что Россия как бы, да, платила довольно большие деньги за использование прибалтийских портов, покупала там продукцию. А тем временем на эти самые денежки постепенно росла и крепла абсолютно антироссийская власть. На Украине та же самая история. Та же самая история. Вот это вот бизнес-целеполагание, которое вроде как делало вид, что главное деньги, и с помощью денег мы все порешаем, так сказать, бабло побеждает зло, оно позволило вот этим всем политическим режимам и обслуживающим их персоналу вырасти в реальную проблему, реальную угрозу для России. Вот такие дела. Поэтому это тоже, так сказать, повод для того, чтобы и проанализировать собственное прошлое, собственные ошибки, на будущих не допускать, хотя многие вещи уже, ну, находятся в стадии, когда поправить их невозможно. Ну, хотя бы осознание, оно всегда тоже полезно. Вот. Что касается, так сказать, на будущее, ну что ж, они сами себя, по большому счету, разоблачают, да, все эти Греции, Литвы и все остальное. Ведь на самом деле это такая штука. Они сейчас куражатся, но в конце концов никакой пользы, вот такой действительно настоящей большой пользы для себя они иметь не будут. Потому что, ну, условно говоря, война вообще поглотит все. И в первую очередь такие, так сказать, глупые и маленькие страны, как Литва. Да, но даже если этого не будет, ну, я надеюсь, по крайней мере, что все-таки этого не будет. Тем не менее, как бы никакого процветания, условно говоря, гармонии и счастья все это им не принесет, потому что все это подло. И опять же, вот ставит, значит, министром неонациста. Ну, давайте опять вот вернемся к нацизму, так сказать. Хотя это вроде это самое. Оскомину набил, что такое нацизм? Нацизм – это идеология, которая утверждает, что одни люди выше других по рождению, по факту рождения, по крови, независимо от того, какая у вас, значит, жизнь, независимо от того, что вы делали, независимо от того, так сказать, доброго или злой, хорошего или плохой, значит, бездельник вы, значит, лентяй или трудяга. Вообще все это не имеет никакого значения, потому что одни выше других по факту рождения. Ну, во-первых, это вообще, так сказать, вот тоже Европа, да, нам говорят, Европа, она ж прогресс, это же прогресс. Во-первых, это вообще какая-то дикость, да, из какой-то, так сказать, вот такой, ну, не знаю, из каких-то вот прошедших времен, да, просто откровенная дикость, вот, это раз. Во-вторых, никаких таких доказательств подобной теории, ну, если в реальности, да, их не просто не существует. Она абсолютно людоедская, как бы, и неприемлемая. Поэтому гордиться тем, что эти страны возвращаются вот к такой совершенно людоедской, дикой, пещерной идеологии, и считать, что она, эта идеология, принесет им счастье, ну, это просто глупость. Да, причем, в общем, иногда она может быть фатальной, смертельной этой глупостью. И никакого такого счастья и гармонии ни этой Литве, ни еще кому-либо это не принесет. Вот. Я думаю, что это однозначно. Это вопрос только времени. Вот и все. А как простому обывателю отделить условно хороший национализм от такого махрово-плохого национализма? Вот тот возможный будущий министр обороны из неонацистской партии Кащунас, вот его призывы были чествовать Литве там, национализм, да, национальные идеи. Во главу ставить этнический фактор, вот, что литовцы на первом месте. С другой стороны, мы видим во Франции, да, сторонники Ле Пен говорят, что слишком много мигрантов стало, что нужно оставлять больше рабочих мест французов. Схожие тезисы у «Альтернативы для Германии», которые называют правой партией, которая набирает популярность. Как вот отделять хорошее от плохого в этом случае? Ну, все достаточно просто, да. Во-первых, это самое... Сегрегация по национальному признаку. То есть, если человек, значит, имеет один больше прав гражданина, я имею в виду гражданин, так сказать, государства, а другой по рождению меньше, это и есть признак нацизма. Да? И все-таки национализм и нацизм – это не одно и то же. Еще раз говорю, национализм – это, например, скажем, значит, в хорошем смысле слова, это преследование национальных интересов, в первую очередь. Дальше как бы, в вопросах трактовки. Нацизм – это идеология, проповедующая превосходство по крови. Это не одно и то же. Превосходство по крови, как бы, да, и национальные интересы, там, условно говоря, касающиеся там, рынка труда и прочее-прочее. У нас часто все эти вещи тоже смешивают в кучу. Иногда, так сказать, умышленно, иногда как бы неумышленно. Но тем не менее, да, вот это как бы, ну, является одним из самых главных отличий. Ну, например, как бы, да, вот та же самая русофобия. Русские плохие, потому что они русские. Этого уже достаточно. Вот это называется нацизм. Вот, собственно, и все. Вот, когда, так сказать, люди, например, скажем, в одних и тех же условиях, так сказать, да, разную совершенно градацию оценки поступков, там, ну, условно говоря, там, если это люди моей крови, то им можно все. А если это люди твоей крови, то им нельзя ничего. Когда за одно и то же, например, преступление своего надо всячески отмазывать, а чужого, даже если он не виноват, надо, как, так сказать, это самое, всячески гнобить. Кстати говоря, таким национализмом, на грани с нацизмом, страдают огромное количество людей и вовсе не обязательно белой расы. Такой нацизм бывает и черный, так сказать, и желтый, и какой хотите угодно другой. Вот, собственно, и все. Это идеология, на самом деле, такого, знаете, дохристианского мира, в котором, значит, своим можно все, а чужим нельзя ничего. Вот это и есть очень важная, так сказать, да, грань отличия. Элла Памфилова озвучила официальные итоги голосования на выборах президента. Владимир Путин набрал 87,28%, Харитонов 4,31%, Дованков 3,85%, Слуцкий 3,2%. Сейчас новости, дальше продолжим, не переключайтесь.